То крайне дикое меню, которое ты только что составила, конечно, сможешь. Во всяком случае, в той мере, в какой ты это выдержишь. Ну, а теперь рассказывай, не утерпев, скомандовал Томми, когда перед ними наставили закусок, сочиненных воспаленным воображением Таппинс. И мисс Каули все ему рассказала. А самое смешное, — заключила она, — что Джейн Финн, я назвалась совершенно случайно, выдумала сходу, ради папы предпочла не упоминать свою настоящую фамилию, а вдруг бы впуталась в какое-нибудь темное дело. — Все верно, — медленно сказал Томми. — Но это имя ты назвала не случайно. — То есть как не случайно? — А вот так. Ты услышала его от меня. Помнишь, я упомянул вчера, как двое типов говорили про какую-то женщину по имени Джейн Финн? Потому оно тебе сразу и пришло на ум. — Ну, конечно. Теперь припоминаю, как странно. Таппинс на секунду умолкла, потом выпалила. — Томми! — Что? — А как они выглядели, эти двое? Томми сосредоточенно сдвинул брови. Один толстый, огромный такой, с гладко выбритой физиономией и темными волосами. — Он! — пискнула Таппинс. — Это Виттингтон. А другой? — Не помню. На второго я вообще не обратил внимания. Просто мне запомнилось имя девушки. Да, нарочно не придумаешь. Таппинс ликующе принялась за пломбир с персиками, но Томми стал вдруг очень серьезен. Таппинс, старушка, а дальше что? Еще денег дадут, что же еще? Заявила его собеседница. Это-то ясно, это ты хорошо усвоила. А дальше что? Что ты ему дальше будешь плести? Ты прав, Томми. Таппинс положила ложку. Тут есть над чем поломать голову. Ты же понимаешь, что долго морочить его тебе не удастся. Рано или поздно на чем-нибудь споткнешься. К тому же можешь угодить в какую-нибудь историю. Шантаж, ты же понимаешь. Ерунда. Шантаж — это когда ты угрожаешь, что все расскажешь, если тебе заплатят. А я утверждаю, что мне рассказывать нечего, что я ничего не знаю. Хм, с сомнением протянул Томми. И все же, дальше-то что? Сегодня Виттингтону надо было от тебя поскорее избавиться. А в следующий раз... Прежде чем раскошелиться, он захочет кое-что выяснить. Что, собственно, ты знаешь, если знаешь, то откуда получила свои сведения? И мало ли еще что, о чем ты вообще не имеешь представления. Так что ж ты намерена делать? Таппинс нахмурилась. Надо подумать. Закажи кофе по-турецки, Томми. Крепкий кофе стимулирует деятельность мозга. Боже мой, сколько я съела! Да уж, все летело прям как в прорву. Впрочем, не ты одна... Но льщу себя тем, что мой выбор блюд был более благоразумен. Два кофе. Это адресовалось официанту. Один по-турецки, другой по-французски. Таппинс в глубокой задумчивости прихлебывала кофе, а когда Томми с ней заговорил, буркнула: «Помолчи, я думаю». «О, Господи!» — ошарашенно воскликнул Томми и погрузился в молчание. «Ну вот», — наконец объявила Таппинс, — «у меня есть план». «Совершенно очевидно, нам следует прежде всего выяснить, в чем, собственно, дело». Томми беззвучно похлопал в ладоши. «Не измывайся. Выяснить это можно только через Виттингтона. Надо узнать, где он живет, чем занимается. Короче говоря, установить за ним слежку. Взять это на себя я не могу, потому что он уже хорошо меня разглядел. Но тебя он видел всего один раз, и то мельком, и вряд ли запомнил. В конце-то концов, все молодые люди на одно лицо... — Ну, тут я готов с тобой поспорить. Я убежден, что моя замечательная физиономия и благородные манеры просто не могут не запомниться. — Так вот, что я придумала, — продолжала Таппинс, пропустив его реплику мимо ушей. — Завтра я пойду туда одна и буду морочить ему голову, как сегодня. Не беда, если не получу всех денег сразу. 50 фунтов на первые дни должно хватить. И не только на первые. Ты будешь ждать на улице. Когда я выйду, то даже не взгляну в твою сторону на случай, если за мной будут следить, встану неподалеку. А когда он выйдет из подъезда, уроню платок или еще как-нибудь дам тебе знать. Тут ты и примешься за дело. За какое еще дело? Пойдешь за ним следом, глупышка. Ну что, как тебе мой план? Прям как в романе. Только в жизни-то, если часами будешь бестолку торчать на улице, я думаю, очень скоро почувствуешь себя идиотом. Да и прохожие заподозрить неладное. Только не в Лондоне. Здесь все так торопятся, что на тебя просто никто не обратит внимания. Опять-то непочтительно к моей замечательной особе. Впрочем, прощаю. Во всяком случае, придумано неплохо. А сегодня ты что собираешься делать? Ну, мечтательно произнесла Таппинс, У меня были кое-какие мысли насчет шляпки, насчет шелковых чулок, насчет... — Уймись, — порекомендовал Томми. — Даже 50 фунтам есть предел. — Знаешь, пообедаем вместе, а вечером сходим в театр. — Заметано. День был упоителен, а вечер еще лучше. Две 5-фунтовые бумажки канули в небытие. На следующее утро они встретились согласно уговору и отправились в Сити. Исторический центр Лондона — один из крупнейших финансовых и коммерческих центров мира. Томми остался на противоположной стороне, а Таппинс, перебежав улицу, нырнул в подъезд. Для начала Томми медленно прошелся до конца улицы, потом зашагал обратно. На полпути его перехватила Таппинс. «Томми!» «Что случилось?» «Дверь заперта, и никто не отзывается». «Странно». «Вот именно. Пойдем и попробуем вместе». Томми с готовностью последовал за ней. На третьем этаже из двери какой-то конторы вышел молодой клерк. Немного поколебавшись, он спросил Таппинс, «Вам нужно эстонское стекло?» «Да». «Они закрылись еще вчера. Говорят, фирма ликвидирует свои дела. Мне лично об этом ничего не известно, но помещение они освободили». «Спасибо», — пробормотала Таппинс. «Вы случайно не знаете домашнего адреса мистера Виттингтона?» «К сожалению, нет. Все это произошло так неожиданно». «Большое спасибо», — сказал Томми. «Идем, Таппинс». Выйдя на улицу, они с недоумением переглянулись. «Вот так-то», — высказался, наконец, Томми. «Этого я никак не ожидала», — пожаловалась Таппинс. «Веселее, старушка, тут уж ничего не поделаешь». «Да?» — подбородок Таппинсу прямо вздернулся. «Ты думаешь, это конец? Если так, ты очень и очень ошибаешься. Это только начало». «Начало чего?» «Наших приключений, Томми, как ты не понимаешь?» Если они до того перепугались, что сразу убежали, значит, за этой историей с Джейн Финн что-то кроется. И мы доберемся до истины, мы их отыщем, устроим настоящую слежку. Да, вот только за кем? Просто нам придется начать с самого начала. Дай-ка сюда карандашик. Спасибо. Погоди, только не перебивай. Ну вот. Таппинс вернула карандаш и с удовлетворением посмотрела на листок бумаги, зажатый у нее в ладошке. Что это? «Объявление. Неужели ты все-таки решила напечатать эту чушь?» «Да нет, совсем другое». Она протянула ему листок, и Томми прочел «Требуются любые сведения, касающиеся Джейн Финн. Обращаться к М.А.» Глава 4. Кто такая Джейн Финн? Следующий день тянулся очень медленно. Требовалось резко сократить расходы. Если экономить, 40 фунтов можно растянуть надолго. К счастью, погода стояла прекрасная, и, как объявила Таппинс, нет ничего дешевле прогулок пешком. А вечером они отправились развлекаться в дешевую киношку. Итак, крах надежд произошел в среду, объявление появилось в четверг, и вот теперь в пятницу на адрес Томми должны были поступить первые письма. Под некоторым нажимом он дал торжественное обещание не вскрывать их, а принести в Национальную галерею, где в 10 часов его будет ждать компаньон. Национальная галерея — крупнейшее в Англии собрание картин. Находится в Лондоне на площади Трафальгар-сквер. Была открыта в 1824 году. Первая на свидание пришла Таппинс. Она уселась на красный плюшевый диванчик в зале Тернера и принялась невидящими глазами созерцать его шедевры. Тернер Джозеф Меллорд Уильям, 1775-1851 годы жизни, английский живописец и гравер, один из величайших пейзажистов XIX века. Зато знакомую фигуру увидела сразу. «Ну?» «Ну», — повторил мистер Берсфорд ехидно, — «какое полотно тебе особенно приглянулось?» «Не измывайся. Пришло что-нибудь?» Томми покачал головой с глубокой и несколько ненатуральной печалью. «Не хотелось сразу разочаровывать тебя, старушка. Очень грустно. Только деньги на ветер выбросили». Он вздохнул. «Ну что поделаешь? Объявление поместили и...» «Всего два ответа». «Томми, черт тебя возьми!» — почти крикнула Таппинс. «Дай их мне сейчас же! Это же надо быть такой скотиной!» «Следи за своей речью, Таппинс, следи за своей речью! Ты в Национальной галерее, все-таки государственное учреждение. И, пожалуйста, не забывай, как я уже тебе неоднократно напоминал, что поскольку ты дочь священнослужителя, то должна была бы пойти в актрисы», — ядовито докончила Таппинс. «Здесь игра слов». Обыгрывается английская пословица дочери проповедника, прямая дорога на подмостки.